Мисс Фэншоу, девушка явно не могла быть просто подругой или соседкой из Истовера, которую ваши родители согласились подвезти в Лондон, потому что иначе ее родственники принялись бы разыскивать ее и подняли бы страшный шум и плач, узнав о катастрофе. Но кем бы она ни была, разве это не обязательно? Нет, не обязательно. Она могла быть девушкой без постоянного адреса или особой, часто уезжавшей на уик-энды и надолго задерживающейся, поэтому квартирная хозяйка и родственники привыкли к ее исчезновениям. Она могла наниматься на временную работу в разных концах страны или жить с разными мужчинами. Предположим, она проводила время на одном из курортов Южного побережья и попыталась уговорить вашего отца подвезти ее в Лондон. Отец никогда не подвозил незнакомых, и он и мать не одобряли людей, путешествующих автостопом. Главный инспектор, вы рассуждаете так, будто все находившиеся в машине погибли. Вы не забыли, что мать жива? Она на пути к выздоровлению, и мозги у нее повреждены. Она настаивает, что в машине никого не было, кроме ее и отца. Нора Фэншоу подняла глаза, и голос теперь звучал не так уверенно. По-моему, вполне вероятно, что у нее что-то вроде психологической блокировки. Она хочет верить, что отец был другим человеком, и никакой девушки в машине не могло быть. Она убедила себя, что они были только вдвоем. Это тоже возможно. Уверен, что так оно и есть. Уэксфорд встал. Доброй ночи, мисс Фэншоу. Следующий шаг, думал он по дороге домой, изучить список пропавших лиц в курортных городах и в Лондоне, поиски которых не дали результатов. Рутинная работа. И не ему ей заниматься. И вообще, почему он расследует это дорожное происшествие, что явно не входит в его обязанности? Почему он отвлекается от неотложного дела Хаттона? Неужели потому, что подробности этого происшествия так запутаны и необъяснимы, что никто другой просто не возьмется разбирать их? Конечно, может оказаться, что Джером Фэншоу во время уик-энда встретил девушку, которая привлекла его внимание, и ничего такого драматического, как предполагает Нора Фэншоу, не произошло. Разве не мог Фэншоу сказать жене? Эта юная леди опоздала на последний поезд, и поскольку она живет в Лондоне, я предложил подвезти ее в нашей машине. Но в таком случае миссис Фэншоу вряд ли стала бы отрицать присутствие девушки в машине. Но был и более важный момент — сумка. Кэмп обыскал ее и не нашел ничего, кроме пудры помады и маленькой суммы денег. «Это неестественно», — размышлял Уэксфорд. «Почему не было тех вещей, которые женщины обычно носят в сумках? Носовых платков, чеков на купленное платье, рецептов, билетов, ручек, писем». Вещи, оставшиеся в сумке, были анонимны. Вещи, по которым можно было опознать личность погибшей, исчезли. Уэксфорд вошел в дом, и Клитемнестра кинулась встречать его. «Что бы ты сделала, — спросил он жену, — если бы я привел в дом девушку и сказал, что дам тебе 1000 фунтов за то, что ты позволишь ей жить с нами?»